69. Лепешка из творога с рисом. Рис отваривают, смешивают с творогом, измельченными орехами, молотыми сухарями, сливками. Из лимона выжимают сок, добавляют в творожную массу вместе с яйцами, солью и красным перцем, перемешивают. Полученную массу выкладывают на смазанную маслом сковородку, выравнивают в виде лепешки и выпекают в духовке. Готовую лепешку подают на стол, отдельно к ней подают соус томатный. Творог 500 граммов, крупа рисовая 3 четверти стакана, орехи ядро 1,5 стакана, сухари пшеничные молотые 5 столовых ложек, сливки 2 третьих стакана, лимон 1/2, яйца 3 штуки, соус томатный 2 трети стакана, перец красный, соль по вкусу. 70-й рецепт. Галушки, запеченные с творогом. На воде замешивают крутое пресное тесто, смешивая муку, яйца 4 штуки. Тесто раскатывают, разрезают на небольшие квадратики. Галушки варят в кипящей подсоленной воде. Затем воду сливают, к галушкам добавляют предварительно протертый творог, яйца, растопленное сливочное масло 30 граммов, сахар, сметану и все перемешивают. В форму, смазанную маслом, выкладывают подготовленную массу и запекают в духовке в течение часа. Готовые галушки нарезают на порции, поливают растопленным сливочным маслом и подают на стол. Творог 500 граммов, мука пшеничная 9 стаканов, масло сливочное 250 граммов, сахар 5 столовых ложек, яйца 10 штук, сметана стакан, соль по вкусу. 71-й рецепт. Оливанка. Творог протирают, добавляют яйца, кукурузную и пшеничную муку, сметану, масло сливочное, соль и все перемешивают. Подготовленную массу выкладывают на противень, смазанный маслом, и запекают в духовке, подают в горячем виде. Творог 500 граммов, яйца 5 штук, мука кукурузная – стакан, мука пшеничная – 0,5 стакана, сметана – 1,5 стакана, масло сливочное – 65 граммов, соль по вкусу. 72-е. Пудинг из творога запеченный. Творог протирают, из манной крупы варят кашу на воде, в которой предварительно растворяют ванилин. В протертый творог добавляют желток яйца, растертый с сахаром, манную кашу, размягченное сливочное масло, маргарин, соль, подготовленный и обсушенный изюм, рубленые орехи. Массу тщательно перемешивают. Взбитый яичный белок вводят в подготовленную массу перед запеканием. Массу выкладывают на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень или в форму, смазывают сметаной и запекают в духовке в течение 25-35 минут. Подают готовый пудинг горячим со сметаной. Можно подать со сладкими соусами или с молочным соусом. Творог 500 граммов, крупа манная 2,5 столовой ложки. Сахар 2 столовые ложки, яйцо 1, изюм 1/3 стакана, орехи ядро 3 столовые ложки, масло сливочное 20 граммов, сухари 1 столовая ложка, сметана 0,5 стакана, ванилин, соль по вкусу. 73-е. Пудинг из творога со шпинатом. Желтки яиц растирают с сахаром, вводят их в протертый творог, добавляют манную крупу, часть растопленного сливочного масла, соль и все тщательно перемешивают. Листья шпината очищают от стебельков, промывают и мелко рубят. Затем их соединяют с творожной массой, осторожно вводят взбитые яичные белки и хорошо вымешивают. Массу выкладывают на смазанную маслом сковородку, поверхность выравнивают, смазывают сметаной 30 граммов, посыпают молотыми сухарями и запекают пудинг в духовке в течение получаса. Готовый пудинг выкладывают на блюдо и подают на стол горячим. Отдельно подают сметану. Творог 500 граммов, сахар 2,5 столовой ложки. Яйца 3 штуки, крупа манная 3 столовые ложки, масло сливочное 75 граммов, шпинат листья 200 граммов, сухари пшеничные молотые 2 столовые ложки, сметана стакан, соль по вкусу. 74. Пудинг из урюка, брюквы и творога. Творог протирают. Брюкву шинкуют лапшой, тушат с маслом 50 граммов и молоком до готовности. Затем кладут манную крупу, сахар, размоченный и мелко нарезанный урюк и всю массу хорошо вымешивают. В охлажденную массу добавляют протертый творог и взбитые яичные белки. Перемешивают, выкладывают в смазанную маслом форму или на противень, поливают растопленным сливочным маслом и запекают. Подают к столу со сметаной. Творог 500 граммов, брюква 750 граммов, урюк 500 граммов, яйца, белки 10 штук, молоко 1,5 стакана, масло сливочное 100 граммов, сахар 0,5 стакана, крупа манная 0,5 стакана, сметана – стакан с 2/3. 75-й рецепт. Творожный пудинг с цукатами. Творог протирают, добавляют яичные желтки, сахар, соль, цедру апельсина, манную крупу, растопленное сливочное масло и массу взбивают. В творожную массу вводят промытый изюм, нарезанные мелкими кубиками цукаты и взбитые яичные белки. Выкладывают смесь в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями, запекают в духовке. Пудинг можно варить и на пару, для этого форму посыпают сахаром. На стол пудинг подают горячим, с фруктовым сиропом или вареньем. Творог 500 граммов, яйца 4 штуки, сахар 0,5 стакана, крупа манная 2,5 столовой ложки. Цукаты 100 граммов, изюм 1/3 стакана, цедра 1 апельсина, масло сливочное 60 граммов, соль по вкусу. 76-й рецепт. Творожный пудинг с рисом. Творог протирают, смешивают с рисом, сваренным до полуготовности, взбитыми яйцами, сахаром и все хорошо вымешивают. Массу выкладывают в смазанный маслом противень, поверхность выравнивают, смазывают сметаной и запекают в духовке. Подают пудинг горячим со сметаной. Творог 500 граммов, крупа рисовая 0,5 стакана, сахар 2 столовые ложки, яйцо 1, сметана 2,5 столовой ложки, масло сливочное 15 граммов, соль по вкусу. 77-е. Дрочёное творожное. Творог протирают, соединяют с желтками яиц, 3 штуки, растертыми с сахаром, мукой, размягченным сливочным маслом. Осторожно вводят взбитые в густую пену яичные белки, 3 штуки, и все тщательно перемешивают. Массу выкладывают на смазанную маслом и посыпанную мукой сковороду, поверхность выравнивают, смазывают яйцом, посыпают сахаром и запекают в духовке в течение 20 минут. Готовую дрочону выкладывают на тарелку, отдельно подают сметану. Творог 500 граммов, яйца 4 штуки, сахар 0,5 стакана, мука пшеничная 4 столовые ложки, масло сливочное 65 граммов, сметана 2/3 стакана. 78-е. Рулет творожный с яйцом. Творог протирают, смешивают с сахаром, перебранным, промытым и высушенным изюмом. Муку, молоко, желтки яиц, соль перемешивают до однородной массы. Соединяют со взбитыми белками. Массу выливают на смазанную маслом порционную сковороду и запекают в духовке. На готовый омлет выкладывают творожный фарш, сворачивают омлет в виде рулета и прогревают в духовке, подают на стол с вареньем. Можно рулет посыпать сахарной пудрой. Творог 500 граммов, яйца 7 штук, молоко полстакана, мука пшеничная 2/3 стакана, сахар 2,5 столовой ложки, масло сливочное 35 граммов, изюм полстакана, варенье по вкусу. 79. Омлет с творогом и вареньем. Творог протирают, соединяют со взбитыми с сахаром яйцами и просеянной мукой. Все хорошо перемешивают, добавляя постепенно молоко. Подготовленную массу выливают на сковороду с разогретым маслом и запекают в духовке. Омлет слегка охлаждают, края загибают с двух сторон к середине, придавая ему форму продолговатого пирожка. Подают омлет на тарелке, политой вареньем. Творог 500 граммов, яйца 10 штук, мука пшеничная – стакан, молоко – 2 стакана с третью, масло сливочное – 75 граммов, сахар – 2 столовые ложки, варенье – 500 граммов, соль по вкусу. 80-й рецепт. Голубцы с творогом. Творог протирают и смешивают с мелко нарубленными вареными яйцами. Капусту очищают, удаляют кочерыжку и варят до полуготовности в кипящей подсольной воде в течение 10 минут. Затем ее вынимают из воды, дают воде стечь и разбирают на листья, слегка разрезая черешки до толщины листа. На капустный лист кладут подготовленный творожный фарш, заворачивают и обжаривают на сковороде с маслом, затем перекладывают на противень, заливают сметаной и запекают. При подаче на стол голубцы поливают сливочным маслом. Творог 500 граммов, капуста белокочанная 900 граммов, яйца 6 штук, жир 5 столовых ложек, сметана стакан, масло сливочное 30 граммов, соль по вкусу. 81. Помидоры с творогом запеченные. Помидоры очищают от кожицы, мелко нарезают и тушат с маслом и солью. Добавляют молотые сухари, творог, мелко нарезанную зелень петрушки и черный перец, перемешивают и выкладывают на противень. Массу поливают яйцами, взбитыми с молоком, и запекают в сильно разогретой духовке до образования румяной корочки. Подают с салатом. Помидоры 1,5 килограмма, творог 500 граммов, масло сливочное 110 граммов, сухари молотые 1,5 стакана, петрушка зелень 50 граммов, яйца 6 штук, молоко 3 стакана, салат, зелень для украшения, перец черный, соль по вкусу. 82. Кабачки, фаршированные творогом, рисом и морковью. Кабачки зачищают от кожицы, разрезают поперек, вынимают часть мякоти с семенами и отваривают до полуготовности в подсоленной воде. Морковь очищают, мелко шинкуют и припускают. Творог протирают, соединяют с отварным рисом, морковью, заправляют сырым яйцом, сахаром и маслом. Кабачки заполняют творожным фаршем, укладывают на противень, смазанный маслом, заливают молочным соусом, посыпают тертым сыром и запекают в духовке. Подают в соусе, в котором кабачки запекались. Кабачки 1 килограмм, творог 250 граммов, крупа рисовая 1/2 стакана, морковь 3 штуки, яйцо 1, сахар 2 столовые ложки, масло сливочное 130 граммов, сыр 45 граммов, соус молочный 3 стакана. 83. Яблоки, фаршированные творогом. Творог протирают и заправляют яйцами и сахаром, из яблок удаляют сердцевину. Отверстие заполняют творожным фаршем. Приготовленные яблоки укладывают на противень, подливают немного воды и запекают в духовке 15-20 минут в зависимости от сорта яблок. Подают яблоки горячими или холодными с сахарной пудрой. Яблоки 1,5 килограмма, творог 500 граммов, яйца 2,5 штуки, Сахар – стакан, сахарная пудра – 3,5 столовой ложки. 84. Яблоки, фаршированные творогом и изюмом. Творог протирают, смешивают с манной крупой, изюмом, сахаром 80 граммов, желтками, растопленным маслом. Из яблок удаляют сердцевину, заполняют яблоки фаршем и запекают в духовке, подают со сметаной и сахаром. Яблоки 600 граммов, творог 500 граммов, изюм 1,5 стакана, масло сливочное 90 граммов, яйца, желтки 8 штук, крупа манная 2 столовые ложки, сметана 1,5 стакана, сахар 0,5 стакана. 85. Чернослив, фаршированный творогом. Творог протирают с сахаром. Чернослив отваривают, удаляют косточки и заполняют творожным фаршем. Выкладывают горкой на небольшую сковороду и запекают. Готовый чернослив поливают ликером, посыпают орехами и подают в горячем виде. Чернослив 300 граммов, творог 500 граммов, сахар 1,5 стакана, орехи, ядро 1,5 стакана, ликер 0,5 стакана. 86. Чернослив, фаршированный творогом и орехами. Творог протирают, смешивают с манной крупой, желтками, сахаром и мелко рубленными поджаренными орехами. Чернослив замачивают в холодной воде и удаляют косточки. Подготовленный чернослив фаршируют творожной массой, укладывают на сковороду, подливают немного воды и запекают в духовке. Сметану взбивают и укладывают на чернослив при подаче на стол. Творог 500 граммов, чернослив 500 граммов, яйца, желтки 8 штук, крупа манная 2 столовые ложки, сахар 3 столовые ложки, орехи грецкие, ядро 1,5 стакана, сметана 2 стакана с четвертью, масло сливочное 25 граммов. 87. Картофель, фаршированный творогом и укропом. Картофель средней массы клубня 100 граммов моют, отваривают до полуготовности, очищают от кожуры, разрезают пополам и вынимают сердцевину. Творог протирают, смешивают с замоченным в молоке белым хлебом, яйцами, рубленным укропом, солью и перцем. Половинки картофеля наполняют фаршем, посыпают сверху тертым сыром, укладывают на противень, смазанный маслом, и запекают в духовке до готовности. При подаче к столу поливают сметаной 30 граммов на порцию. Творог 500 граммов, картофель 2 килограмма, хлеб белый 100 граммов, яйца 7 штук, масло сливочное 80 граммов, укроп, зелень 30 граммов, сыр тертый 4 столовые ложки, соль, перец по вкусу. 88. Свекла, фаршированная творогом и изюмом. Творог протирают или пропускают через мясорубку. Изюм перебирают, моют и обсушивают. Протертый творог соединяют с подготовленным изюмом, яйцами, сахаром и манной крупой. Все тщательно перемешивают. Свеклу моют и отваривают, можно запечь до готовности. Затем охлаждают, очищают от кожуры и вырезают в середине отверстия, которые заполняют приготовленной творожной массой. Фаршированную свеклу укладывают на сковороду, предварительно смазанную маслом, и запекают в духовке. Готовую фаршированную свеклу перед подачей на стол поливают сметаной. Творог 500 граммов, свекла 200 граммов, яйца 3,5 штуки, сахар 2 столовые ложки, изюм 4 столовые ложки, крупа манная 1/3 стакана, масло сливочное 40 граммов, соль по вкусу. 89. Кабачки, фаршированные творогом. Творог протирают, затем растирают с яйцом и сливочным маслом, соединяют с тертым сыром и все хорошо перемешивают. Кабачки моют, очищают, обрезают с обеих сторон и осторожно вынимают семена, затем вновь промывают кипящей водой. Подготовленные кабачки наполняют творожной массой и обжаривают на масле в духовке до образования румяной корочки. Готовые кабачки поливают сметаной, посыпают зеленью укропа и подают на стол. Творог 500 граммов, кабачки килограмм 600 граммов, яйца 6 штук, масло сливочное 140 граммов, сыр 80 граммов, сметана 3 четверти стакана. Вода 7 стаканов, укроп, зелень, соль по вкусу. 90-й рецепт. Зеленый перец, фаршированный творогом и брынзой. У перца удаляют семена. Творог протирают, перемешивают с брынзой, манной крупой и сметаной, затем добавляют белый соус, взбитые яйца, соль и все перемешивают. Начиняют перец фаршем, укладывают в кастрюлю с растительным маслом и водой, немного тушат и запекают в духовке. Фарш можно готовить без соуса, в этом случае перец подают со сметаной. Перец 500 граммов, творог 500 граммов, брынза 100 граммов, крупа манная 1 столовая ложка, масло растительное 20 граммов, сметана – четверть стакана, яйца 2 штуки, соль по вкусу. Соус белый. Масло сливочное 20 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, молоко стакан с четвертью. 91. Грибы, фаршированные творогом. Грибы очищают и тщательно моют, отделяют шляпки от ножек, ножки мелко рубят и тушат в сливочном масле. Творог протирают, смешивают с тушеными ножками грибов, зеленью укропа, яйцами и солят. Шляпки грибов складывают в один ряд в кастрюлю и тушат до размягчения. Затем кладут на них творожный фарш, сверху укладывают по кусочку сливочного масла и запекают в духовке до образования румяной корочки. Грибы – килограмм, творог – 500 граммов. Масло сливочное 150 граммов, укроп, зелень 50 граммов, яйца 3 штуки, соль по вкусу. 92. Баклажаны, фаршированные брынзой и творогом. Крупные баклажаны разрезают вдоль наполовинки, не очищая от кожицы, солят и ставят под гнет, чтобы вытек горький сок. Затем их запекают в духовке до полуготовности и вынимают сердцевину. Творог протирают, смешивают с брынзой и заполняют фаршем половинки баклажанов. Подготовленные баклажаны укладывают в смазанную маслом посуду, лучше толстостенную, и запекают в духовке. Подают вместе с сердцевиной, порубленной и приправленной солью и маслом. Баклажаны. 700 граммов, творог 500 граммов, брынза 500 граммов, масло сливочное 150 граммов, соль по вкусу.